Гермиона с интересом осмотрелась вокруг. «Драко, только не говори, что это твоя спальня», — с завистью сказала она. «Хорошо, не скажу. Меня два вопроса. Во-первых, как? Во-вторых, у всех слизеринцев такие. Только у меня. А как? Ты и сама должна была понять. Чары незримого расширения, трансмутация и никакого мошенничества. Хочешь искупаться в джакузи, попариться в турецкой бане и поплавать в бассейне, Драко?» На меня посмотрели испепеляющим взором. Ты, чрево Тиамат, поганый капиталист. В то время, как обычные, скромные рейвенклавцы вынуждены выстаивать очередь к ледяному общему душу, который надо постоянно подогревать чарами, ты живешь, как вареник в сметане. Ха-ха-ха-ха. Учи чары и тренируй трансмутацию, кто тебе мешает. Тоже будешь жить в роскоши в любой точке мира, даже если окажешься на безжизненной планете, сумеешь организовать себе дворец. Обязательно. Так и сделаю, твердо заявила Гермиона. А пока, показывай, где у тебя джакузи. Телепортироваться в пределах замка я могу, так что после принятия расслабляющих водных процедур и вкусного ужина в виде приготовленной на сковороде свежей печени Василиска с картошкой, луком и грибами, я перенес ученицу к общежитию Рейвенкла. Пав Дамблдор. Параллельный мир. Сегодня был последний день перед зимними каникулами. Я спустился на ужин в большой зал и с высоты своего трона покровительственным взглядом посматривал на детей. Все идет, как и было распланировано. Карманный избранный активно разгадывает загадки и получает болезненные жизненные уроки от Локхарта и ментально обработанного домовика Малфеев. Денежки потихоньку уходят в зарубежье, и вскоре настанет момент, когда я окончательно разыграю эту постановку, растянувшуюся на десятилетия. Джинни не подвела меня и активно сотрудничает с кусочком Тома, который остался таким же глупым максималистом, каким был в свои 16 лет. Вначале была проба пера, девочка замучила кошечку завхоза и натравила на нее Василиска. Потом втянулась и перешла на людей. Кто бы знал, скольких трудов мне стоило подвести к Джинни во время выгуливания именно моглорожденных Джастина Финч-Флитчли и Колина Криви. Этой дуре же мозгов не хватает сообразить, что за нападение на чистокровного мага такой скандал поднимется, что даже если мне хватит сил отмазать младшую Уизли от Азкабана, то от Авады из-за угла никто не застрахован. Причем достаться может не только семейству Уизли, но если аристократический родитель слишком сильно обидится, то и меня могут захватить на тот свет, несмотря на любые наказания. Дуэль, организованная с Нипом по моему приказу, который сказал крестнику использовать заклинание призыва змеи, прошла как задумывалось. Глупенький Гарри во всеуслышание стал общаться с рептилией на Парсилтанге. Теперь все уверены, что это Поттер устроил охоту на маглорожденных. В том году, благодаря появлению мальчика в обносках в компании предателей крови, удалось отвратить от юноши почти всех чистокровных. Они теперь к нему относятся не как к герою, а как маглы к опустившемуся алкашу, то есть с презрением. Теперь же настала очередь полукровок и маглорожденных. Какая бы потом ни была хорошая репутация у Поттера, осадок у детей останется на всю жизнь. К концу обучения избранный будет доведен до нужных кондиций и станет готов пожертвовать своей жизнью, чтобы с Экспеллиармусом наперевес пойти против опытного темного маголича. Завтра дети отправятся по домам. Поттер, как и рассчитывалось, домой точно не собирается, а друзья решили его поддержать. Как удачно я надавил на Люциуса, чтобы он наставил ребенка в школе на Рождество. Дети как раз должны доварить оборотное зелье и устроить себе приключение. Тут по связи с замком мне пришел сигнал тревоги о вторжении из иного плана. Мерлин, неужели демоны? Не надо было настолько ослаблять щиты замка. Но как же без этого? Протащить в замок одержимого духом Квирила и тролля лишь своей волей я бы мог, но в таком случае в защите бы все было четко зафиксировано и случись проверка, все бы всплыло. Пришлось ослаблять защиту, вот и аукнулось. Я встал и, усилив чарами звук, хлопнул в ладоши. Тихо. В зале мгновенно наступает тишина. Все дети и сидящие маги обратили на меня внимание. В замке произошло чрезвычайное происшествие. Всем старостам приказываю развести учеников по спальням. «Альбус, что случилось?» — взволнованно спросила Минерва МакГонагалл. «Неужели что-то серьезное?» Северус и Филиус подобрались и быстро подошли ко мне в ожидании приказов. «Убираю чары усиления звука, чтобы не пугать детей. Серьезное. Вторжение демонов», — говорю тихо, почти шепотом. «Ох!» — Спраут закатила глаза и схватилась за сердце. Все от таких новостей побледнели. «Ну что, доигрался?» — играя желваками, зло заявил мне Северус Снейп. «Что самое интересное, мне ответить ему нечего. Действительно заигрался. Да уж, такого от Тамая я никак не ожидал. С каких это пор он научился креативно мыслить? Это же надо, призвать демонов прямиком в Хогвартс. И откуда только знания раздобыл?» «Спокойно. Прорыв на четвертом этаже. Сейчас я, Филиус, Северус, Локхарт и Минерва отправимся на борьбу с нарушителями. Помана, присмотри за детьми и организуй эвакуацию по гостиным». Испуганно протянул Локхарт. «Я сейчас, только быстренько забегу в свои апартаменты и возьму противодемонические орудия. Идти на этих тварей лишь с волшебной палочкой – это безумие». Локхарт быстро ретировался. Как и ожидалось, в опасной ситуации сладкий мальчик предпочел сбежать. Надо же, он настолько испугался, что даже решил бросить все свои вещи и бежать налегке. «Жаль, мой мальчик, у меня на тебя были такие планы. Ну ничего, как только справлюсь с непредвиденными последствиями, мои люди тебя вернут в замок». Раздав указания, мы двинулись в сторону четвертого этажа. Старое тело меня подводило, быстро передвигаться не получается, а парировать в замке я могу, но один, а разделяться и нападать на демонов поодиночке нельзя, так что из-за меня все двигались не очень быстро. Когда мы поднялись к кабинету, откуда я почувствовал возмущение, то мы замерли перед дверью и прислушались. Внутри царила полная тишина. Знаками я договорился с мужчинами, а Минерву оставил прикрывать нас со спины. С ней чарами выбивает дверь, мы с Филиусом оправляем внутрь одну за другой связки убойных чар. Внутри раздался грохот и поднялась пыль от разлетающихся щепками парт. Чарами убираю пыль, и мы смогли полюбоваться абсолютно пустым пыльным классом с порушенной мебелью и выбитыми нашими действиями стеклами, через которые стало заметать снег. «Никого нет», — озвучил очевидное Снейп. «Это плохо», — произнес Флитвик. «Локхарт так и не пришел», — сказала МакГонагалл. «Может быть, его уже сожрали демоны», — с надеждой добавила она. «Это вряд ли», — ехидно и с огорчением выдал Снейп. «Филиус, что скажешь?» «Хм». Полугоблин стал выписывать волшебной палочкой серии чар. Судя по всему, тут недавно побывало двое магов. Он показал на появившиеся на пыльном полу благодаря манипуляциям четкие следы детской обуви. Судя по следам, это студенты с первого по четвертый курс. Демонические следы отсутствуют, хотя тут явно применялось какое-то мощное заклинание. «Если это летающая тварь», — предположил Снейп. «Вряд ли», — ответил Флитвик. «Если бы кто-то призывал демонов, то остались бы хоть какие-то следы ритуала. Тут же похоже на то, что дети либо протащили, либо нашли какой-то темный артефакт, которым воспользовались». Все повернули головы и посмотрели на меня. «А я что? Я сам без понятия, кто и что протащил. Это явно не крестраж. Итак, все расходятся по своим факультетам и проводят опрос всех студентов с первого по четвертый курс, кто и где был, чем занимался. Ищите нарушителя». «Хорошо», — Филиус кивнул головой. «Пошел», — Северус резко развернулся и пошел в сторону общежития Слизерина. «Твою же Мерлинову мать! Вот же ляпнул. Джинни с дневником же в момент найдут. Надо пойти с МакГонагалл и предотвратить это. Минерва, погоди, я пойду с тобой». «Хорошо, Альбус», — согласно кивнула головой МакГонагалл. «А как же Помана?» «Хорошо, что ты напомнила. Посылаю декану Пуффендуя Патронуса с аналогичным приказом и пояснениями, что мы ищем темный артефакт. Когда мы пришли в Гриффиндор, МакГонагалл прогнала из гостиной всех старшекурсников и созвала всех детей с первого по четвертый курс. Помимо Колина Криви, лежащего в больничном крыле, среди детей не было Джинни Уизли и Гермионы Грейнджер. Неужели все же Том? Еще и в компании с этой маглорожденной глупышкой. Что же он такое затеял? Пока Мини вызывала напуганных детей к себе по одному в комнату для старост и проводила опрос, я поверхностно прошелся легилименцией по головам. Ни один из собранных тут гриффиндорцев не был причастен к происшествию. В сторону отодвинулся портрет, загораживающий вход в общежитие, и в гостиную вошла Гермиона Грейнджер. Увидев стоящих нестройными колоннами напуганных школьников, она испуганно взглянула на меня и инстинктивно отступила на шаг назад. Ловлю взгляд девочки и проникаю в ее мысли. Увиденное в голове девочки повергло меня в шок. Что? Как? Маги из параллельного мира. Гермиона Грейнджер, которую взял в ученики Драко Малфоя и привел в наш мир, чтобы в качестве экзамена убить моего Василиска. Какого дракла тут вообще происходит? Откуда у Малфея вообще такие силы и знания? Оба ребенка похожи на местных обитателей лишь внешне, но по глазам и фигуре, это хищники, которые уже убивали и готовы убивать вновь. Это же надо, они пришли убивать Василиска, на которого завязаны планы на весь этот год. Тысячелетний змей, это не только полезный и очень-очень дорогой яд, это еще пара тонн высококалорийного дорогущего мяса, авада непробиваемая и стоящая бешеных денег шкура. Мои миллионы галеонов, сволочи, не позволю. Это мой Василиск и его должен убить мой избранный. Минерва, заканчивай. Громко гаркнул я. Посылаю патронусы ко всем деканам, чтобы они прекратили допросы. А Филиус с Северусом еще и собрались у женского туалета второго этажа, в котором обитает Плакса Миртл. На этот раз сразу аппарирую на место. Парсилтанг – это лишь одна из граней менталистики, и я освоил его сразу же после сложнейшего языка русалок. Шиплю и посылаю ментальную команду, сконцентрировавшись на кране центральной раковины. Стена отъехала в сторону. В туалет вбежали запыхавшиеся деканы Рейвенкла и Слизерина. «Альбус, мы тебе не дети, чтобы гонять туда-сюда». «Что?» Флитвик увидел проход в стене и застыл. «Это то, о чем я думаю». Снейп приподнял правую бровь. «Северус, мальчик мой, не знаю, о чем ты думаешь, но это вход в тайную комнату и нам надо спуститься внутрь, чтобы остановить вторженцев из иного мира. Будьте осторожны, они приняли облик детей, но ими не являются. Берите живыми». «Как мы туда спустимся?» — со скепсисом спросил Снейп. «Вот так. Из воды в бачке унитаза я трансфигурирую сани, сажусь в них и скатываюсь вниз. Да, все же стар я для таких приключений. Только благодаря подруливанию при помощи волшебной палочки я не свернул себе шею и докатился до низа без травм, если не считать за таковую прихвативший спину ревматизм». Дождавшись деканов, мы пошли дальше до входа в тайную комнату. Как только мы оказались в зале, я понял, что опоздал. Тут были явные признаки боя, несколько колонн было разрушено, на полу имеются следы крови Василиска и на свободном пространстве начертана пентаграмма, вписанная в круг, причем всего лишь с одним знаком. Но неужели для межмирового путешествия достаточно лишь одной руны? Мы долго обыскивали помещение. Причем деканы делали это с огромным энтузиазмом и радостью, но ничего не нашли, кроме нескольких выползков и фекалий Василиска. Хотя и этим шкуркам с ней очень сильно обрадовался, а навозу, полагаю, будет рада помана. Но никто же не надеялся, что Слизерин в террариуме будет держать ценности. Или что это место никто не обыскал за 1000 лет существования замка. Но и на этом ничего не закончилось. Меня нашла целитель Помфри и заявила, что на Джинни Уизли напало двое студентов. Я пошел, даже помчался, чтобы навестить девочку. Сволочи. Украли. Все украли. Все, что нажито непосильным трудом и не успето мною быть разворованным. Василиск тысячелетний, одна штука. Крестраж Валандемарта, одна штука. Глава 10. После заключения в жезл души Василиска вместимость артефакта выросла до 2 с небольшим дланей, самых мощных заклинаний, а если точнее, то 123 простых. Естественно, как только расстался с Гермионой, я хотел тут же приступить к использованию заклинания «Длань реинкарнации». Но припомнив, насколько опасен был способ пробуждения памяти, я потратил половину ночи на внесение изменений в это заклинание. Это было сделать просто от того, что данное заклинание я изобрел и рассчитал лично. Лишь в половину пятого утра я использовал на себе обновленную версию «Длани реинкарнации». После успешного применения этого заклинания мне теперь не страшна смерть, по крайней мере, та, которая ничем не грозит душе, поскольку умерев, я вновь перерожусь. Теперь моя память будет пробуждаться в новом теле не из-за травмы, а по достижении возраста полового созревания, то есть 12-14 лет. Я подумал и решил, что жить в теле младенца не лучшая идея. Заново переживать детство для взрослого человека не очень приятно, а вот подростковый возраст, это уже более интересно. Можно, конечно, взять в расчет навыки метаморфизма, благодаря которым в дальнейшем можно будет сразу сделать в себе взрослое тело, но всегда остаются нюансы. Например, можно родиться в таком высокоразвитом магически или технически обществе, где интеграция будет крайне сложной, и если вдруг новорожденный младенец станет взрослым человеком, то вполне возможно, что будь я хоть равен по силе богам, могу попасть в серьезные неприятности. К тому же, пока я развитием метаморф-магии не занимался, перед отправкой поездом на каникулы удалось поспать несколько часов. В Хогвартс-экспрессе я оказался в одном купе с Грегори Гойлом. К настоящему моменту длительные воздействия помогли, и Гойл стал относиться ко мне, как к лучшему другу, но при этом оставался скрытным, и тайнами делиться не спешил. Но раз он решил отделаться от Крэбба, своего вечного спутника, который поехал в купе с Натом и Забини, значит, созрел для разговора. Я наложил на купе печать конфиденциальности. «Грегори, понимаю, что в школе ты старался эту тему не поднимать, поскольку там много лишних ушей, но сейчас я защитил купе заклинанием, так можем пообщаться в спокойной обстановке. Ты о чем?» Гойл немного напрягся. «Обо всем, друг, обо всем. Помнится, кто-то собирался призвать душу Волан-де-Морта. Естественно, мне интересны твои успехи на данном поприще». «Нет никаких успехов», — печально поведал Гойл. «Я нашел диадему Рейвенкла, которая является крестражем Волан-де-Морта, получил через Локхарта доступ к запретной секции библиотеки и нашел там ритуал призыва души мага. Этот ритуал я пару раз провел в выручай комнате, но оба раза без всякого результата. Это может означать одно из двух: либо душа Волан-де-Морта была окончательно уничтожена, либо он смог ожить и сейчас скрывается ото всех. Интересные выводы. А представь, что Волан-де-Морт не умирал, а всего лишь инсценировал свою смерть, после чего убрался подальше из страны и живет где-нибудь на тропическом острове, наслаждается обществом аборигенок, попивает приятные коктейли и вообще, плевать хотел на Англию. И тут чувствует, что какой-то тип проводит ритуалы с его крестражем, пытаясь вытянуть душу. Как думаешь, если маг намеренно решил отойти от дел, ему это понравится? Нет, дрожащим голосом ответил побледневший Гойл. Не стану говорить, что рекомендовал тебе не лезть в это дело и воспринимать всю историю, принятую от магла из иного мира, всего лишь как сказку. Скажу одно, убедился. Убедился, печально произнес Гойл. Драка, как думаешь, что будет? Волан-де-Морт найдет меня. С чего бы это? Давай рассуждать логически. У этого мага было много сторонников, скажу больше, у многих его соратников хранятся такие игрушки с кусочком души господина. Неужели ты думаешь, что никто не пробовал призвать своего лорда? Вообще-то, я так и думал, ответил Гойл. Считал, что никто не хочет рисковать и призывать темного лорда. Ху-ху-ху, Грегори, тебя подводит неверное послезнание. Это примерно то же самое, что и пророчество. Что такое пророчество? Это всего лишь один из вариантов возможного будущего, которое ясновидящий увидел в межмировой инфосфере. Заметь, один из множества. А сколько вариантов пророк не увидел. Таких чисел люди даже не придумали, бесконечно много. Ориентироваться на знания магловской пророчицы, кусками выхватившей информацию о параллельном мире, который похож на наш, и дополнивший ее своими фантазиями, это примерно то же самое, что надеяться на чудесное спасение высшими силами, стоя перед мчащимся на полной скорости Хогвартс-экспрессом, и самостоятельно не предпринимая для спасения ничего. Ты стал одним из магов, безоговорочно поверивших в судьбу, фатум, пророчество, называй как угодно. То есть выходит, что все знания Сашки о нашем мире ерунда. Расстроенно спросил Гойл. Отчего же? Наверняка там найдется и интересная информация. Тебе лучше известно, но это могут быть полезные знания о будущем. Например, куда лучше всего вложить финансы. Могут быть какие-то кусочки компромата на некоторых волшебников. Например, если кто-то является незарегистрированным анимагом. Грегори немного обрадовался. Да, точно, это может быть полезно. Спасибо, Драко. Пожалуйста. Не знаю, куда пропал Дамблдор, но это неплохо сказалось на улучшении школьной программы. Одна история магии и улучшившееся качество преподавания зельеварения многого стоят. Гойл немного задумался и потер подбородок. Одно непонятно, что делает Локхарт на должности преподавателя Зати. Ведь по книге именно он числился учителем и вел себя точно так же. На уровне улучшившихся иных предметов, Локхарт, как бельмо на глазу. Примерно так и есть. Дамблдор заключил с этим писателем магический контракт задолго до становления Снейпа на должность директора. Крестный не мог разорвать контракт из-за большой суммы неустойки, прописанной в контракте, нанять второго учителя, который будет реально вести занятия, у школы не хватает бюджетных средств, а убивать Локхарта, рискуя оказаться в Азкабане, никто не будет. Вот оно как. Гойл победно улыбнулся. А я-то голову ломал, как Снейп, не глупый, в общем-то, мужчина, дошел до найма этого клоуна. А оказалось, что все просто и как всегда упирается в деньги. Какие у тебя планы на будущее? Далеко планы я пока не строил, Гойл слегка задумался. Видишь ли, я думал, что придется сражаться и превозмогать, спасать свою задницу и магический мир от гражданской войны, устроенной психованным магом. Но вышло все совсем не так. Я чуть не стал очередным избранным, который сует свой длинный нос туда, куда не следовало. Теперь это начинаю понимать, что польза от проведенного ритуала единения душ не стоила того уровня риска, который мне грозил. Вот вроде поумнел, но вновь чуть не нашел переключатель на свою пятую точку. Зато у тебя теперь на руках имеется реликвия одного из основателей Хогвартса. Довольно дорогостоящая вещь, а еще полезные знания о магловском мире, которые в обычной ситуации ты бы никогда и никак не получил. Но даже если ты не думал о дальнейшей перспективе, то хоть какие-то наметки должны иметься. Ты же уже не тот ребенок, каким был год назад, а взрослый парень в теле маленького мальчика и мыслить должен соответствующе, не живя сегодняшним днем. Вообще, я планировал вплотную заняться отработкой заклинаний по принципу Брюса Ли. Это магловский актер, снимавшийся в фильмах про боевые искусства. Он говорил, я не буду бояться человека, который знает 10 тысяч приемов, я буду бояться человека, который знает один удар, но тренировал его 10 тысяч раз. Мудрое изречение. Надо будет найти и посмотреть фильмы с этим актером. То есть ты планируешь пойти по пути Локхарта и довести до совершенства один магический прием. Ты в курсе? Грегори сильно удивился. Я имею в виду обливей Локхарта. Да, летом все выяснил. Нет, с Локхарта я брать пример не намерен, успокоившись, поведал Гойл. Просто хочу отработать несколько простых, но эффективных заклинаний до уровня исполнения без палочки. Палочка вещь ненадежная. Ее можно потерять или сломать, а навыки останутся со мной на всю жизнь. Умное решение. А говоришь, ритуал проводил зря. Да за одну эту мысль стоило его провести. Какие приемы ты решил тренировать? Вингардиум Левиаса, Противо, Акция, это вещи универсальные и самые необходимые. Гойл на несколько секунд задумался над тем, стоит ли говорить дальше или нет, но решил добавить, еще хочу найти и выучить конфундус. Обливеет могла отталкивающие чары и какие-нибудь чары, делающие мага невидимым. Не обязательно буду овладевать заклинаниями на высоком уровне, хотя бы, чтобы они получались без палочки. Отличный выбор. Я бы еще добавил в этот список легилименцию, оклюменцию, заклинания для конденсирования влаги и для дыхания в ядовитой среде. Мало ли куда забросит без палочки. Если без еды человек может прожить месяц, а толстяк даже год протянуть, то вот без воды и, дыша ядовитым воздухом, долго не протянешь. Спасибо за совет, я запомню, Грегори благодарно кивнул. Оставшуюся дорогу мы общались на отвлеченные темы, рассказывали друг другу забавные истории. В общем, я старался всячески перекрыть негатив от начала учебного года и оставить о себе у Гойла лишь приятные воспоминания. На перроне меня встречала Беллатриса. Я попрощался со знакомыми школьниками, радостно обнял тетю и мы телепортировались в Малфой Манор. Дома меня ждала жаркая встреча. Сестренки уже немного подросли, сейчас им чуть больше полугода. Первым делом я проверил состояние их здоровья. Оно оказалось отменным. Родители старались делать вид, будто все по-прежнему, словно не слышали новости о том, что их сын пробудил память прошлой жизни, в которой являлся эльфийским магом. Они устроили праздничный ужин, после которого мы с Беллой уединились в моих апартаментах. «Ну что, Белла, как наши дела?» «Все идет замечательно». Белла ослепительно улыбнулась и откинулась на спинку кресла, отпивая вино из чаши Пуффендуй. Уже сформирован костяк из завербованных маглов, раньше работавших в КГБ. Как ты и просил, я отбирала лучших из лучших, но почти все они оказались преклонного возраста, так что пришлось поить эликсиром жизни. Видя мгновенный эффект действия эликсира, маглы быстро соглашались работать на дом. Все принесли магическую клятву, текст которой оставил ты. Половину, к сожалению, пришлось отсеять, поскольку они, приняв веритасерум, признавались, что хотели внедриться к нам и после доложить своему бывшему начальству. Половина из завербованных знала о существовании мира магии. Я выяснила один любопытный факт, о котором не знала раньше, оказывается, что верхушка волшебников – всяческие министерства, княжества и прочие правящие образования сотрудничают с магловским правительством и, соответственно, части сотрудников спецслужб известно о нас. Они затирают следы, которые остаются после стирателей памяти. То есть, волшебники плохо работают. Плохо. Беллатриса усмехнулась. Я бы сказала, отвратительно. А все из-за ужасного образования, в частности, магловедение, которое абсолютно не соответствует реальности. Стандартный вариант стирателя памяти во время взрыва артефактов или разборки волшебников с использованием взрывных заклинаний, внушить всем, что это был взрыв газа. Но как минимум в половине случаев оказывается, что не то, что в доме, даже в ближайшей округе газа никогда не было. Представь себе, что творится в голове у маглов, которые уверены, что газа там не было, но при этом уверены, что взорвался именно газ. Естественно, многие из них совсем не дураки и начинают что-то подозревать, после чего появляются теории об инопланетянах и прочая ерунда, вот и приходится спецслужбам зачищать такие несуразности. Раз спецслужбам известно о волшебниках, значит, они должны некоторых магов вербовать, это аксиома для любых разумных. Так и есть. Они вербуют маглорожденных волшебников, которые не нашли себе места в мире магов, а также сквибов. Маги в основном варят им зелья, например, веритасерум. В КГБ он проходил под названием пентотал натрия, но кому положено по должности был в курсе, что это такое. Аналогично обстоит и со спецаптечками, которые формируются из комплекта зелий, замаскированных под заковыристые названия магловских лекарств. Чем больше узнаю, тем интереснее жить. Что с финансами? Завербован штат грамотных сотрудников экономических специальностей, зарегистрировано несколько компаний, основной из которых является фирма под названием «Электроника будущего», сокращенно «ЭЛФ». В качестве фирменного знака используется герб дома елового лапника, то есть изображение ветви ели. Сейчас идет активная переплавка и отмывание золота, добытого в Гринготтсе. Вырученные средства тут же вкладываются в перспективные технологии, компьютеры, сотовая связь, игровая индустрия и прочие проекты. Большинство наших сотрудников из России, а сейчас там идет передел собственности и так называемая приватизация. Мне предложили собрать магов и отправить их в сопровождении нескольких опытных сотрудников в разные города, чтобы поучаствовать в переделе государственного имущества. У них в стране волшебники живут также уединенно от мира маглов, поэтому в большинстве своем в творящемся переделе государственной собственности не участвуют. Это интересно. Расскажи подробнее, как все будет осуществляться. Все просто. Белла отпила из чаши вина. Сотрудники службы безопасности, мы между собой называем наши направления СБ, будут говорить, что делать. Маги возьмут под ментальный контроль несколько преступных группировок, и магловские бандиты все сделают за нас. Лет через 5 можно будет перевести магов на иные направления, в Англию им все равно лучше не возвращаться. К тому моменту мы должны будем прочно закрепиться на российском рынке. Газ, нефть, металлы, мы будем стараться захватить самые прибыльные направления и, используя полученные средства, постараемся внедрить в правительство России своих людей. На примете есть несколько перспективных сотрудников КГБ, нынче переименованный, можно будет отобрать самого перспективного и харизматичного, обработать и помочь ему встать во главе государства. Затем можно будет воспользоваться государственным силовым аппаратом, чтобы очистить страну от масонов. Это позволит создать плацдарм и свой полюс противодействия этой тайной организации. Конечно, есть вариант, что остальные страны под давлением масонов будут противодействовать России, например, санкциями, или будут устраивать революции в отделившихся республиках, но это малая цена за свою страну. Хорошо, маги будут. Ты приготовила план расположения камер нужных нам волшебников? Да, конечно. Беллатриса положительно кивнула головой, извлекла из кармана папку с надписью «Азкабан» и протянула ее мне. Кстати, среди присланных образцов не было частиц тел Лестринджи. Раскрываю папку и начинаю изучать документы. Было бы замечательно, если бы Лестринджи погибли при попытке к бегству, с намеком произнесла Беллатриса. Понятно. Сделаем. А Сириус Блэк нам зачем? Обработаем кузена закладками с зельями и отправим в Россию зарабатывать нам капитал и плодить полукровок Блэков, спокойно произнесла Беллатриса. Каждый волшебник, это как минимум дополнительный $1 миллиард будущей прибыли. Кроме Лестринджи, они стали слишком преданы Волан-де-Морту, и магический свадебный контракт заставит меня подчиняться муженьку, что сразу к демонам разрушит все планы. Что по масонам? Пока у нас слишком мало людей, чтобы заниматься еще и ими, но несколько сотрудников СБ занимаются этой проблемой. В настоящий момент идет разработка внедрения писателям идей о пропаганде магии. Мы собираемся ввести гранты для талантливых писателей, пишущих интересные фэнтези про магию и детские книжки о волшебниках. В будущем мы выкупим несколько киностудий и будем делать мультфильмы, снимать интересные фильмы про волшебство. Вскоре начнут формироваться автономные ячейки, по подобию террористических организаций, которые будут управляться специально подготовленными маглами, обработанными зельями. Цель этих организаций – скрытая борьба против мирового заговора. В основном они будут созданы, чтобы отвлекать внимание масонов на себя, оттягивать часть их ресурсов и чтобы по ответной реакции по цепочке выйти на верхушку ордена. У этого метода есть существенный плюс – минимум затрат средств и времени. По предварительным подсчетам, на каждый потраченный нами галеон масонам придется потратить порядка 10 тысяч галеонов, чтобы уничтожить группировки и нивелировать их деятельность, То есть мы ударим по их самому больному месту, по деньгам. Мы продолжаем работать в этом направлении, так что с ростом агентурной сети, количество членов СБ и с увеличением финансирования мы начнем причинять масонам нешуточные неудобства. Но основной план заключается в том, что в будущем наш человек, Скрип, ранее работавший в КГБ, на которого записана компания «Эльф», засветится как владелец крупной финансовой империи, занимающейся электроникой. На него выйдут масоны с интересным предложением о вступлении в орден. Конечно, ему не светит стать там кем-то выше обычного члена, но нам и этого хватит для разворачивания агентурной сети и влияния на орден изнутри. То есть я правильно тебя понял. Мы, потратив миллион галеонов на создание террористов, борющихся с масонами, вынудим их потратить около 90 миллиардов долларов. Примерно так. На самом деле нам потратить надо будет раз в 100 большую сумму, но не сразу, а в течение нескольких лет. Так что траты масонов будут исчисляться триллионами долларов. Скорее всего, они будут использовать для этого государственные ресурсы, например, бюджет и армию США, поскольку в этой стране проживает большая часть членов организации и там их наибольшее влияние, но и свои средства им придется вложить. Но фактически, за несколько лет бухнуть в никуда около 7-10 триллионов долларов – это даже для такого государства окажется серьезным ударом по бюджету и заставит масонов суетиться. Мы воспользуемся этой суетой и вычислим членов организации. Отлично. Я даже не надеялся на столь бурную деятельность, рассчитывая на несколько меньшие масштабы и большие сроки. Куда доставлять освобожденных сидельцев? Вот одноразовый порт-ключ, тетя протянула зачарованную веревку. Мои люди приготовили уединенный коттедж с множеством спален, запас еды, одежды, зелий, в общем, все, что необходимо для реабилитации и обработки волшебников, долгое время проторчавших в магической тюрьме. Ты предупреди, когда займешься этим вопросом, чтобы я могла встретить бывших соратников и кузена. Надо еще Фиделиус на дом наложить, чтобы никто не обращал внимания на ошалевших от свободы магов. Здоровье им быстро поправим при помощи эликсира жизни. А в качестве обработки я им раскрою часть правды, девушка оскалилась хищной улыбкой. Зацени речь. «Ха-ха, товарищи, меня освободил мой лорд», она подмигнула мне, который долгое время был лишен памяти и внезапно вспомнил свою жизнь. Он выявил мировой заговор маглов и решил начать борьбу с ними. «Как только смогли, мы освободили вас, самых преданных соратников, чтобы продолжить борьбу с проклятыми маглами, которые на протяжении столетий устраивают геноцид против волшебников». Прошлая война показала всю ошибочность наших действий, отныне мы будем умнее. Наш лорд, чтобы не пасть жертвой противников, теперь будет править истине, а мы будем действовать с истинной слизеринской хитростью и изворотливостью. В нынешней борьбе нам помогут сами маглы, которые выполнят за нас большую часть работы. Пусть нас мало, но мы опытные, сильные и умные маги. Отныне мы будем действовать исключительно истине, как кукловоды управляют в театре куклами, так же и мы будем манипулировать маглами. Беллатриса усмехнулась. Ну и так дальше примерно полчаса отборной лапши и пропаганды, густо замешанной на правде. Шикарно. Белла, ты чудо. С тюрьмой тянуть не будем, я прямо сейчас туда отправлюсь. Это не опасно. С тревогой спросила Беллатриса. Нисколько. Мой жезл теперь обладает такой мощью, что я могу стереть с лица планеты город размером с Лондон или же выкосить все человечество при помощи магического вируса. Азкабан со всеми его стражами для меня примерно то же самое, что песочный замок с игрушечными солдатиками. Все же, Дракусик, тетя любит тебя. Я буду очень переживать. Жди меня с пациентами в точке назначения. Поход в тюрьму почти не отличался от предыдущего. Все происходило буднично, словно поход на базар за овощами. Зашел под маскирующими заклинаниями через парадный вход, нашел нужную камеру, оглушил заключенного, достал из пространственного кармана подготовленного мертвого клона, довел клона до нужных кондиций, заклинанием переместил одежду с мага на труп. Волшебника положил в амулет с расширенным пространством и пошел в следующую камеру. В итоге тюрьму покинуло два десятка волшебников, из которых семеро были магами из ближнего круга пожирателей смерти, девять сохранивших рассудок шестерок из внешнего круга пожирателей смерти, Сириус Блэк и три лишившиеся разумов волшебницы, у которых осталось лишь два инстинкта. Есть, когда появляется еда, исправлять нужду. Братья Листриинджи внезапно погибли в своих камерах от разрыва сердца. Для безумных девушек пришлось выращивать клонов прямо на месте. Собрав урожай, я спокойно покинул пределы тюрьмы, пройдя незамеченным благодаря заклинанию «Доспех Мардука» как минимум мимо десятка дементоров. Покинув зону, в пределах которой заблокированы пространственные перемещения, я достал порт-ключ и переместился в точку назначения, где выложил в приготовленном лазарете бессознательные тела волшебников. Оставив вонючих магов на попечение тетушки и пары вооруженных магловским огнестрельным оружием сквибов из СБ, я наложил на дом заклинание «Фиделиус», сделав тетю хранителем, после чего переместился домой и тут же полез принимать водные процедуры. Выйдя из душа, я оделся и прошел в лабораторию. Изымаю тела трех безумных оглушенных волшебниц из медальона. Несколькими заклинаниями очищаю их тела и удаляю остатки неприятного запаха, витающего по помещению. После этого достаю из кармана вторую медицинскую капсулу, при помощи заклинания материализую третью. Размещаю в капсулах пациентов. Настроил капсулы на полное исцеление, максимальное омоложение, улучшение тел до физического максимума человеческого организма, улучшение иммунной системы с прививанием имперской антивирусной базы ну и, потешив свое чувство прекрасного, внес небольшие изменения внешности, чтобы девушки были очень красивыми и внешне напоминали эльфиек. Капсулы показали, что работа займет примерно 3 месяца. Я бы сам справился часов за 20, но при этом жутко бы устал. Так что предварительную подготовку пациентов отдал на откуп механизмам. А вот когда они уже будут готовы, мне были нужны подопытные с пробужденным 7-м началом, которых не жалко, чтобы ставить эксперименты по уплотнению ауры. Девушек выбрал потому, что мне с ними приятнее работать, чем с представителями моего пола. Если эксперимент пройдет успешно, то я даже постараюсь вернуть волшебницам разум. Хотя, судя по их 6-м началам, там такая каша, что с каждой возиться придется минимум по несколько лет. Проще очистить 6-е начало и заново воспитать их как маленьких детей или провести ритуал, похожий на тот, который используется для создания разумных артефактов и используемый Гейлом. То есть, взять душу обычной человеческой девушки и пересадить ее воспоминания в голову волшебницы, потом останется обучить использовать магию. Несколько дней до Рождества я решил посвятить созданию нового артефакта. За основу взял электромобиль Мира Правды, затем исключением, что заменил все материалы на сверхпрочные, трансмутированные по образцам, созданным основываясь на информации, полученной из Мира Империи. В качестве источника электроэнергии выступает, во-первых, артефакт, притягивающий электричество из планетарного фона, во-вторых, генератор холодного ядерного синтеза, образец которого был взят в иномировой медицинской капсуле. На создание этой машины потратил всего лишь день. Дальше в ход пошли разные чары, заклинания, печати.